Грэм Макнил. Последний храм. В прежние времена на еженочную службу в храме Камня Молнии всегда стекались многочисленные верующие. Страх перед ночной мглой привлекал куда больше людей, чем дневной свет. Ведь все они были свидетелями того, что именно ночью проливалась кровь, происходили грабежи. Кошмарные машины слетали вниз на пылающих крыльях и свирепствовали воинственные, несущие на себе знак молнии гиганты. Урия Алатейр не мог забыть о том, как целая армия этих великанов вступила в бой в те дни, когда сам он был всего лишь ребенком. Пускай уже минуло 70 лет, но Урия мог представить их так отчетливо, точно все свершилось только вчера. Огромные, неведающие жалости, в руках они несли мечи, в которых были заключены плененные молнии и были облачены в увенчанные плюмажами шлемы и начищенные до блеска доспехи цвета зимнего заката. Но ярче всего отпечаталась в памяти пугающая демонстрация их удивительной, ни с чем не сравнимой мощи. В жесточайших сражениях, развязанных гигантами, сгинули целые нации вместе со своими властителями. Огромные армии захлебнулись в собственной крови и пали в битвах, каких еще не ведала история. И вот последняя мировая война подошла к концу, а над сонмом низвергнутых деспотов, этнархов и тиранов поднялся торжественный победитель и единственный владыка опаленного баталиями мира. Казалось бы, окончанию войны стоило только радоваться, но Урия не ощущал покоя в душе, шаркая по коридору своего обезлюдевшего храма. В руке он держал свечу, пламя которой дрожало на сквозняке, вздыхавшем в потрескивающих старых камнях и ветхом дереве некогда величественных дверей. Да, прежде еженочные службы собирали много прихожан, но лишь немногие осмеливались теперь появляться в церкви. Людей отпугивало то презренное ехидство, с каким в эти дни стали относиться к верующим. Времена изменились, и ничто уже не напоминало о том, как в начале войны насмерть перепуганная паства приходила искать утешение в проповедях священнослужителей, рассказывавших о милосердном, заботливом Боге. Урия направился к алтарю, прикрывая изуродованной артритом ладонью слабый огонек свечи, боясь того, что этот последний источник света угаснет, если он хоть на секунду оставит его без защиты. За окнами полыхнула молния, и витражи озарило электрическое зарево. Старик крайне сомневался, что хоть кому-нибудь из прихожан захочется сегодня бросить вызов грозе и присоединиться к нему в молитве и священном песнопении. Холод постепенно незаметно проникал в его тело незваным гостем. И Урия вдруг ощутил, что в эту ночь должно свершиться нечто особенное, наполненное неким значительным смыслом, но что именно, он не знал. Гоня прочь, непонятно откуда взявшееся чувство, старик преодолел 5 ступеней, ведущих к алтарю. В самом центре освещенной ниши стояли бронзовые часы, металл которых давно потускнел, а стекло, закрывавшее циферблат, пошло трещинами. Рядом покоилась толстая книга в кожаном переплете, обставленная с 6 сторон незажженными лампадами. Урия неторопливо поднес к каждой из них тонкую свечу, и вскоре храм озарился долгожданным светом. Если не считать прекрасно оформленного свода, внутреннее убранство не отличалось ни богатством, ни роскошью. Длинный неф, да по обе стороны от него простые деревянные скамьи и отгороженный занавесом алтарь. Хором поднимались ступени, начиная в северном и южном трансептах, а просторный притвор образовывал галерею, по которой посетителям приходилось пройти, прежде чем оказаться в самом храме. Внутри стало светлее, и Урия печально усмехнулся, увидев, как огоньки свечей отражаются в черном металле циферблата часов. Хотя стекло и потрескалось, но позолоченные, украшенные перламутром стрелки повреждены не были. За небольшим оконцем у основания часов можно было разглядеть их механизм, но шестеренки давно остановились, и застыл навеки бронзовый маятник. Будучи наивным, глупым юношей, Урия много путешествовал, и во время очередной поездки стащил эти часы у эксцентричного мастера, обитавшего в серебряных хоромах в горах Европы. Все роскошное жилище того человека было заставлено тысячами необычных и удивительных часов. Хотя к этому времени, конечно же, Серебряный дворец уже давно погиб в огне бесчисленных баталий, охвативших континент, когда огромные армии схлестнулись в боях, а люди даже не задумывались о том, каких восхитительных вещей их навсегда лишает безжалостная буря войны. Насколько мог догадываться Урия, эти часы были столь же неповторимы и удивительны, сколько и его собственный храм. Когда будущий священник бежал из дворца, мастер неожиданно возник в окне и, осыпая вора проклятиями, закричал, что часы отсчитывают время, оставшееся до судного дня, и что они должны пробить начало конца света. Тогда Урия лишь посмеялся над сумасшедшим стариком и вскоре подарил часы удивленному отцу. Но когда Гадуар утонул в крови и пожарах, Урия забрал часы из разрушенного дома, некогда принадлежавшего его семье, и принес их в храм. С той самой минуты остановившиеся часы не издали ни единого звука, но священник продолжал бояться однажды услышать их бой. Задув принесенную свечу, он опустил ее в небольшую чашу, стоящую на алтаре, и, вздохнув, положил ладонь на мягкую кожу книжного переплета. Как и всегда, коснувшись священного писания, он испытал умиротворение и погрузился в раздумья над тем, что же на самом деле мешало прийти сегодня тем немногочисленным горожанам, кто еще хранил веру в своем сердце. Правда, храм был воздвигнут на плоской макушке горы, и подняться сюда было не так уж и просто, но прежде это не останавливало его изрядно сократившуюся паству. В далеком прошлом гора эта являла собой неприступный пик, возвышавшийся над терзаемым штормами острове, вечно окутанным туманом и связанным с континентом сияющим серебряным мостом. Но в результате чудовищных войн большая часть воды океана испарилась, и остров превратился в скалистый мыс, выдававшийся в море из материка, чьи жители, как гласили легенды, некогда властвовали над миром. Скорее всего, именно то, что храм был построен в столь уединенном месте и позволило ему уцелеть под натиском бури, именуемой научностью, и пронесшейся по планете волею нового повелителя Терры. Проводя пальцем по облысевшей голове, Урия ощутил, насколько иссохла его покрытая старческими пятнами кожа, и нащупал длинный шрам, тянувшийся от уха до затылка. За дверями послышался шум, раздались тяжелые шаги и чьи-то голоса. Старик повернулся лицом к входу. «Самое время», — отметил он, вновь покосившись на неподвижные стрелки часов. «Они замерли, показывая без двух минут полночь».